Как вы прекрасны, наши школьные года. Мы сохраним вас в нашем сердце навсегда. Как мы пришли в родной наш первый класс, и как учительница встретила всех нас. Мы благодарны вам за бескорыстный труд, за ваше понимание, ласку и уют, что создавали в школьные года. Любили нас вы с трепетом всегда. Наш светлый класс, учитель днем родной, все тот же взгляд, а волос уж седой. И вспоминая юные года, веду я в школу за руку дитя. Вы научили нас искать свои пути, и нужно нам самим теперь по ним идти. Но тихо и незримо рядом вновь вы нам несете свет свой и любовь. Наш светлый класс, учитель в нем родной, все тот же взгляд, а волос уж седой. Мы не устанем вам спасибо говорить, трудом бесценным вашим дорожить. Мы не устанем вам спасибо.